Глава 13. Кубанское действо. К октябрю положение на Кубани окончательно запуталось. Парижская кубанская делегация при молчаливом соучастии правительства и законодательной рады объявила об отторжении Кубанской области от России. Кубанские пограничные рогатки до крайности затрудняли торговый оборот и продовольственный вопрос юга, в частности, душили голодом Черноморскую губернию. Саботаж кубанцами конференции ставил под сомнение возможность лояльного разрешения вопроса о создании общей власти. Правительственная агитация побуждала казаков к прямым действиям против главного командования. После чрезвычайных усилий кубанского военного начальства пошли, наконец, пополнения на фронт. Полки, сведенные в сентябре до ничтожного состава в 70-80 шашек, увеличились до 250-300. Но положение от этого не улучшилось. На фронте оставалась лучшая часть казаков, в станицах засели ушедшие в тыл шкурники и грабители, писал командующий Кавказской армией. Письмо на имя генерала Покровского. Ныне они в виде пополнений вновь вернулись в части, и вернулись развращенные теми, в чьих задачах разложить и ослабить армию. Усилия самостийников за последнее время направлялись на наиболее стойкие отделы, линейцев, и пополнения из этих отделов наиболее развращены. Атаману Филимонову хорошо была известна закулисная деятельность самостийников. По его определению, игра их была рассчитана сначала на Петлюру, а потом на неудачи добровольческой армии и адмирала Колчака. Когда в мае сибирские войска стали подвигаться к Волге, наши самостийники приготовились сложить оружие. И вновь зашевелились лишь после неудачи за Волгой и в связи со слухами о движении рабочих за границей. В последние месяцы, чувствуя, что зарвались, они решились на последнюю попытку — захватить власть на Кубани. Из письма генерала Филимонова ко мне от 2 декабря 1919 года. Для начала было выражено законодательной радой недоверие походному атаману генералу Науменко по вопросу об отдельной кубанской армии, и Науменко вынужден был выйти в отставку в середине сентября. Предположено было в ближайшее время свергнуть и Филимонова. На пост кубанского атамана намечался Быч, председателем правительства Воропинов, в состав кабинета полковники Гончаров, Роговец и так далее, весь крайний сектор кубанских самостийников. Но генерал Филимонов продолжал относиться к положению с большим оптимизмом на том основании, что значение на Кубани самостийников преувеличивается, и что течение это никогда не имело корней в массах кубанского населения, а фабриковалось в городе Екатеринодаре в небольших и малозначащих партийных и радянских кругах. «Я всегда знал, — писал он, — что дело их давно осуждено на уничтожение, поэтому атаман отвергал советы многих лиц выступить активно против самостийной группы. Не отрицая отсутствие почвенности в самостийном течении, я не мог, однако, не считаться с тем, что эти малозначащие круги, не встречая должного отпора, в течение 2 лет разлагали казачество, парализовали власть атамана и фактически правили и Радами, и Кубанью. И никаких объективных данных к перемене такого положения не было. Объехав ряд станиц, генерал Филимонов имел возможность убедиться лично, что настроение в них крайне нервное. С одной стороны, муссируются слухи, вызывающие враждебное отношение к добровольческой армии, с другой говорят о предстоящих чрезвычайных выступлениях самостийных групп. Генерал Филимонов решил поэтому обратиться к голосу кубанского казачества, созвав на 15 октября чрезвычайную краевую раду. Обе стороны, и черноморцы, и линейцы, стали деятельно готовиться к решительной борьбе. По горькому опыту предыдущей осени Рады я не возлагал на нее решительно никаких надежд. Наоборот, мог ожидать лишь новых потрясений, особенно в отношении армии, поэтому решил принять чрезвычайные меры. В начале октября в Таганрог прибыл генерал Врангель. Очертив ему политическую обстановку, я указал на необходимость покончить с тем злокачественным нарывом, который мутит кубанскую жизнь. По словам Врангеля, он на основании армейских настроений пришел к тому же убеждению и ехал ко мне с тем же предложением. Выполнение этой задачи я возложил на него как на командующего Кавказской армией. Генерал Врангель должен был переговорить со старшими кубанскими начальниками и представителями линейской группы и сосредоточить в районе Екатеринодара ко времени открытия Краевой Рады надежные войска, чтобы затем действовать в зависимости от обстоятельств. Во избежание каких-либо ненужных эксцессов, неоправдываемых государственными интересами, я командировал в помощь генералу Врангелю в качестве советника по части политической начальника отдела законов и пропаганды Соколова. Они приступили к действиям. Группой членов Рады, как докладывал засим генерал Врангель, составлен был проект изменений Кубанской Конституции, который предложено было внести на утверждение Краевой Рады. Сущность этого проекта, обсуждавшегося затем бароном Врангелем совместно с профессором Соколовым, заключалось в том, чтобы, не посягая на автономию края, придать выборному атаману действительную власть, сохранив ответственность его перед Краевой Радой. В общем, схема управления представлялась в следующем виде. Первое. Высшая власть в крае – Краевая Рада. Второе. Исполнительная, отчасти и законодательная власть, атаман и назначенное им правительство. Третье. Законодательная рада упраздняется. Четвертое. Краевая рада созывается и распускается атаманом ежегодно. На время созыва рады вся власть принадлежит ей. Пятое. Необходимость создания отдельной кубанской армии отвергается. Вместе с тем, принимавшие участие в составлении новой конституции кубанские деятели предъявили главному командованию ряд пожеланий, одобренных бароном Врангелем, главным образом экономического и военно-служебного порядка. Среди них было, между прочим, одно бесспорное урегулирование долгов нашего интендантства кубанским органам продовольствия и другое. Об установлении права войска на получение определенной части захваченной Кавказской армией военной добычи. Это требование я отклонил, считая, что оно осложнит до чрезвычайности положение вопроса, вызовет обиды и соревнования и выльется, в конце концов, в организованный грабеж. Точно так же я отклонил требование привлечения иногородних на службу в кубанские части, ввиду тех тяжелых отношений, которые существовали между двумя группами населения Кубани. После ознакомления с настроением своих частей, генерал Врангель несколько поколебался, не имея уверенности в стойкости их в случае разрешения внутренних вопросов оружием и опасаясь бури на Дону. Из письма генералу Покровскому от 21 октября. Поэтому он указывал находившемуся в Екатеринодаре генералу Покровскому, на которого возложено было им непосредственное выполнение задачи, принять все меры к недопущению вооруженного выступления, арестов и так далее. Предъявляя известные требования, можно опереться на армию, но использовав это орудие лишь как дамоклов меч, отнюдь не нанося им удары. Барон Врангель надеялся на благоразумие одной части Рады и на достаточность военной угрозы для другой. «По сведениям моим, — писал он, — призрак военного переворота уже пугает кубанских мирабо». Эти надежды не оправдались. Около 50 членов Рады, линейцев, не прибыли вовсе, что еще более нарушило соотношение сил, и с первого же дня Рада, вполне подчинившись влиянию самостийной группы, приняла ярко враждебную нам позицию. Идея борьбы с большевиками и устроение края отошла на задний план. Весь пафос радян сосредоточился на борьбе с властью Юга. После носившего демонстративный характер чествования памяти Рябовола в Раде оглашено было письмо донского демагога Агеева, прославлявшее казачество и необычайно резкое в отношении классовой диктатуры политики помещичьего шарабана и карет с графскими и баронскими гербами. Это письмо, чтение которого сопровождалось бурными аплодисментами, в десятках тысяч экземпляров было распространено затем по Кубани. Естественным послесловием к нему была речь престарелого депутата Щербины, говорившего: «Прочь же с дороги темные силы! Кубанцы идут по битому пути демократизма и своих исторических заветов». На третий день сессии, 26 октября, Рада, вопреки мотивированным протестам атамана и линейской группы, и не допустив обсуждения кандидатур, избрала заместителем председателя Рады, бессменным председателем постановлено было считать покойного Рябовола, Макаренко, совместившего незаконно должности председателя Рады и государственного контролера. Лидера самостийников, человека чрезвычайно озлобленного против южной власти и страдавшего анекдотическим самомнением. За несколько дней перед тем он с кафедры Законодательной Рады бросил тяжелое оскорбление кубанским войскам. Кубань не родила до сих пор ни одного порядочного генерала. И, агитируя в кубанских станицах, сообщил им радостную весть: «Идет батька Махно и несет свободу». Избрание это являлось только вызовом, так как Макаренко был абсолютно нетерпим в глазах меньшинства линейцев, да и в своих же кругах считался человеком бестактным и политически ограниченным. Атмосфера в Раде сгущалась все более. Неизменный вопрос об отдельной кубанской армии всколыхнул вновь страсти и вызвал разъяснение атамана, что им сделано в этом отношении все возможное, но законное желание его и Рады встретила непреодолимые затруднения со стороны главнокомандующего, не сдержавшего данных Кубани обещаний. Объективные доклады Шахим-Гирея об общей политике особого совещания, Иваниса о блокаде Кубани, Тимошенко об истинных виновниках голодания Кавказской армии, которыми он считал наше ведомство продовольствия и снабжения, накаливали атмосферу до крайних пределов. С весны 1919 года Терско-Дагестанский край пылал в огне восстаний. В Чечне и Дагестане, то затихая, то вновь разгораясь, шла кровавая изнурительная борьба между вооруженными силами Юга и горцами этих округов, поддержанными большевиками, Азербайджаном и Грузией и руководимыми самозваным горским правительством Меджлисом. Борьба, ослаблявшая противобольшевистский фронт и угрожавшая подчас самому бытию терского казачества. И терский атаман 14 октября писал мне: «Чаша народного терпения переполнена. В то время как казачья и добровольческая русская кровь льется за освобождение Родины, мобилизованные, снабженные русским оружием чеченцы и ингуши массами дезертируют и, пользуясь отсутствием на местах мужского населения, занимаются грабежами, разбоями, убийствами, поднимают открытые восстания. Чтобы лишить эту борьбу характера узкой племенной розни, исторические счеты терцев с горцами, терский атаман настаивал всегда на оставлении на Горском фронте добровольческих и кубанских частей. Вот в это-то время широко распространился в печати договор дружбы между правительствами Кубани и Республикой Союза Горцев Кавказа, появился впервые в грузинской газете, что вызвало большое озлобление Законодательной Рады против грузинского правительства. В нем, между прочим, заключались следующие статьи. Первое. Правительство Кубани и правительство Республики Союза Горских Народов Кавказа настоящим торжественным актом взаимно признают государственный суверенитет и полную политическую независимость Кубани и Союза Горских Народов Кавказа. Третье. Договаривающиеся стороны обязуются не предпринимать ни самостоятельно, ни в форме соучастия с кем бы то ни было никаких мер, клонящихся к уничтожению или умалению суверенных прав Кубани и Республики Союза Горских Народов Кавказа. Четвертое. Войсковые части одной из договаривающихся сторон могут переходить на территорию другой стороны не иначе, как по просьбе или с согласия правительства этой стороны. Войска одной стороны, находящиеся на территории другой, поступают в подчинение этой последней. Договор этот предусматривал, следовательно, отторжение от Терско-Дагестанского края горских областей, гибель Каспийской русской военной флотилии, которая была бы отрезана от армии, и передачу кубанских частей Северного Кавказа на сторону и даже в подчинение Меджлису. Такая постановка вопроса выходила далеко за пределы областных интересов, если не фактически, то морально нанося удар общегосударственному делу и армии и внося смуту в ряды кубанцев, защищавших русское дело на Северном Кавказе. Это была последняя капля, переполнившая чашу долготерпения. Я запросил кубанского атамана, действительно ли существует такой договор, и получил ответ, что атаману и правительству ничего не известно по этому поводу, но по объяснению султана Шахимгирея договор был заключен и подписан Колобуховым и другими как проект, подлежащий утверждению Законодательной Рады на случай, если бы Антанта признала власть большевиков. Сам Колобухов разъяснял в печати, что этот договор заключен по праву данному делегации Чрезвычайной Рады. Это искусственное и наивное оправдание, намечавшее к тому же отставление Кубани добровольческой армии и Терека в самую трудную минуту международных осложнений, не могло иметь никакого значения. И 25 октября я отдал приказ. Приказ телеграмма номер 016-729. В июле текущего года между правительством Кубани и Меджлисом горских народов заключен договор, в основу которого положена измена России и передача кубанских казачьих войск Северного Кавказа в распоряжение Меджлиса, чем обрекается на гибель терское войско. Договор подписан Бычом, Савицким, Колобуховым и Наметоковым, с одной стороны, и Чермоевым, Гайдаровым, Хадзагаровым и Бамматом с другой. Приказываю при появлении этих лиц на территории вооруженных сил Юга России немедленно предать их военно-полевому суду за измену. В то время в пределах вооруженных сил Юга находился один только Колобухов. 27 октября на вечернем заседании Рады атаман огласил мой приказ, который, по словам отчетов, произвел огромное впечатление. Правительство особым постановлением довело до сведения атамана и Рады, что делегация превысила свои полномочия. Вместе с тем, за подписью генерала Филимонова и Курганского, председателя правительства, послана была мне телеграмма, в которой, между прочим, говорилось: если названные лица действительно подписали от имени краевого правительства договор с Меджлисом горских народов, о чем краевому правительству по сие время официально неизвестно, то вопрос о превышении названными лицами данных им полномочий подлежит суждению краевого правительства, а существо договора – суждению Кубанской краевой рады, на рассмотрение которой в данный момент и вносится. Во всяком случае, Упомянутые лица являются дипломатическими представителями Кубани и, как таковые, пользуются неприкосновенностью, почему в случае совершения ими незакономерных действий могут подлежать суду только кубанской краевой власти, их делегировавшей. Невзирая на настояние атамана, рассмотреть немедленно по существу этот вопрос во избежание роковых последствий, Краевая Рада только 1 ноября имела суждение о нем и постановила, не касаясь существа вопроса о договоре, протестовать самым решительным и энергичным образом против означенного приказа генерала Деникина и требовать срочной его отмены. Сам атаман настойчиво просил Раду сегодня же послать делегатов и убедить Донцов и Терцев вместе с нами настаивать перед генералом Деникиным на отмене приказа. Рада отказалась осудить парижскую делегацию, и тем был окончательно предопределен дальнейший ход событий. Продолжались заседания, отмеченные крайней напряженностью, бурными выступлениями и нескрываемой тревогой. Атаман, между тем, вместе с той частью Рады, которая его поддерживала, выработали особый план борьбы. Мы решили предоставить представителям оппозиции высказаться до логического конца и тем самым открыть свои карты. «Я находил, — писал мне атаман впоследствии, — предпочтительным представление уродливому явлению, естественно, рассосаться или быть осужденным самим населением, для чего нужно только время». Будто все это происходило в дни глубокого мира и покойной, безмятежной, тихо текущей жизни. По мере развивавшихся событий барон Врангель терял надежду на мирный исход конфликта. 27 октября он писал генералу Лукомскому. Все доклады по этому делу барон направлял на имя председателя особого совещания генерала Лукомского. К сожалению, избрание председателем Рады Махкаренко заставляет признать, что обнаглевшие самостийники окончательно закусили у дела. Я сделаю все, но ход событий заставляет предвидеть возможность такого порядка вещей, когда отказ от военного вмешательства будет признанием слабости, а это, по моему убеждению, равносильно гибели. 30-го он телеграфировал атаману, что оскорбительные выражения, допущенные председателем Рады по адресу старших начальников и присутствию в ней лиц, объявленных изменниками, лишают его возможности воспользоваться приглашением посетить Раду. Генерал Врангель остановился в Кисловодске, связавшись по прямому проводу с Екатеринодаром, где находился генерал Покровский и прибывшая с Царицынского фронта кубанская бригада. По представлению барона Врангеля, я включил в тыловой район Кавказской армии всю Кубанскую область, после чего он назначил командующим войсками тыла генерала Покровского. Это обстоятельство вызвало новую бурю в Раде, но вместе с тем еще большую растерянность и тревогу, так как Покровский пользовался репутацией человека весьма решительного и жестокого. Вероятно, и сам барон Врангель, передоверив выполнение задачи Покровскому, опасался несколько его решительности, потому что 29 октября по аппарату говорил генералу Науменко: «Ежели вы полагаете присутствие генерала Покровского в Екатеринодаре нежелательным, то я могу снестись с Таганрогом и просить об его вызове или вызвать его сюда». Рада волновалась. Атаман призывал к осторожности. Макаренко требовал отменить немедленно все приказы военных начальников, изгнать генерала Покровского из пределов Кубани и обратиться к населению с призывом «Отечество в опасности», подняв казаков на защиту кубанского края. 29-30 октября генерал Врангель через профессора Соколова докладывал мне политическую обстановку в Екатеринодаре, оценивая шансы на успех выступления в 50%. Сообразно этому он предлагал на мое усмотрение одну из следующих комбинаций, не имевших между собой никакой внутренней связи и отражавших лишь личные побуждения командующего армией. Первое. уехать ему в армию, предоставив Покровскому свободу действий. Второе. Уехать, потребовав от Покровского невмешательства во внутренние дела Кубани. Третье. Произвести под его генерала Врангеля руководством выступление. И четвертое. Предоставить генералу Покровскому принять меры по его усмотрению и затем выступить самому генералу Врангелю в Раде. Генерал Покровский иначе расценивал обстановку, что видно из телеграфного доклада генерала Науменко барону Врангелю. «Вчера, 1 ноября, говорил с Покровским, у него все организовано, и он, безусловно, уверен. Я не видел причин, чтобы менять исполнителей или останавливаться на полдороге, вполне разделяя первоначальное мнение генерала Врангеля, что в такой момент отказ от военного вмешательства будет признаком слабости, что равносильно гибели. И потому 31 октября я послал барону телеграмму. Приказываю вам немедленно привести в исполнение приказание мое номер 016-729 и принять по вашему усмотрению все меры к прекращению преступной агитации в Екатеринодаре, входящим в ваш армейский регион номер 014-598. В тот же день барон Врангель послал нарочным соответственное приказание генералу Покровскому, которое должно было быть вручено последнему по подаче войсковым атаманам в отставку, что ему одновременно с сим дан совет сделать. Атаман совета не принял. 5 ноября генерал Покровский предъявил Раде ультимативное требование о выдаче Колобухова и о прекращении травли добровольческой армии. Атаман убеждал Раду подчиниться этим требованиям. На этой почве произошло бурное столкновение между ним и Макаренко, который потребовал свержения атамана и передачи власти президиуму Рады. Последовавшим голосованием, однако, выражено было доверие атаману, после чего Макаренко заявил, что ввиду такого непонятного поведения Рады, он вынужден сложить с себя полномочия, и исчез. Утром 6-го генерал Покровский повторил свое требование, прибавив к нему выдачу 12 главарей самостийной группы, указав предельным сроком исполнения полдень, к какому времени назначен был парад Екатеринодарского гарнизона. Кубанская бригада, военные училища и конвойные сотни, Дрейер, а за ним Скопцов, говорят о сформированном главным командованием офицерском отряде полковника Карташова. Это неверно. Дав определенную задачу, я не вмешивался в исполнение. Рада подчинилась всем предъявленным требованиям. Указанные Покровским лица добровольно явились в атаманский дворец, где и были арестованы. Колобухов был предан военно-полевому суду и по приговору его повешен в ночь на 7 ноября. На другой день барон Врангель выступил в Раде, встретивший его шумными овациями. Рада выслушала долгую речь генерала Врангеля стоя и впоследствии не могла простить и себе, и ему этого унижения. Депутация Рады поздней ночью принята была мною в Ростове на вокзале, ходатайствуя о судьбе арестованных и свидетельствуя о готовности кубанцев вести борьбу до конца в полном единении с добровольческой армией. Не удовлетворение, а глубокую скорбь вызвали во мне их покаянные речи. Вынужденный в силу государственной необходимости на применение суровых мер, я знал, что удар по кубанским демагогам косвенно отзовется на самосознание кубанского казачества, имевшего большие заслуги и неповинного в политической игре, казачества, с которым нас связывали лучшие страницы боевой страды, к которому я относился с глубочайшей симпатией. Но иного выхода не было. 11 арестованных членов Рады я приказал выслать за границу. Скрывшийся Макаренко после нескольких недель скитаний по хуторам и плавням, получив отставки через третьих лиц гарантию безопасности, вернулся в Екатеринодар. Он явился к начальнику нашего военного управления и поведал о том, что много пережил, передумал за это время и решил совершенно отойти от политической деятельности. Обещание свое выполнил. Поднять против командования донцов и терцев кубанским послам не удалось. 7 ноября я посетил заседание Донского круга и в большой, почти 3-часовой речи развернул перед ним картину военно-политического положения противобольшевистских фронтов, тяжелого и грозного, основы и мотивы нашей внешней политики, историю взаимоотношений с казачеством и распри с Кубанью. Круг слушал с глубоким вниманием и с отзывчивостью. Создавшееся в круге настроение побудило кубанских послов покинуть в тот же день Новочеркасск, не дожидаясь ответа круга. Ответ последовал лишь 11-го. Составлен был в примирительных тонах и заканчивался пожеланием, чтобы происшедшие на Кубани печальные события не отразились на работе Рады, которая в целом должна быть выше всяких подозрений. Агеев, заместитель председателя круга, под влиянием этих настроений сложил свои полномочия и отбыл для лечения в Грузию. На Терике кубанские послы встретили еще менее сочувствия, и председатель терского правительства на заседании круга 19 ноября при общем одобрении говорил о злокачественном нарыве, который, к сожалению, был вскрыт другой силой, а не самими кубанцами. В большинстве российских организаций и печати действия южной власти в кубанском вопросе встретили полное сочувствие. В ближайшие дни Рада вынесла ряд резолюций об единении с добровольческой армией, о скорейшем создании южно-русской власти, о лишении полномочий парижской делегации, поручила финансово-экономической комиссии пересмотреть экономическую политику края, в частности вопрос о таможенных рогатках. Комиссия эта, подсчитав кубанские провинансы, нашла, что открытие границ невыгодно даже с Доном, и в середине декабря постановила признать невозможным безоговорочное установление свободной торговли и необходимым сохранение вмешательства краевой власти в хозяйственно-экономические отношения населения. Вместе с тем Рада изменила основные положения кубанской конституции. Первое. Законодательная Рада упраздняется, и функции ее переходят к Краевой Раде. Второе. Для избрания атамана учреждается особая атаманская рада. Временно эти функции несет Краевая Рада. Третье. Правительство ответственно перед Краевой Радой. Четвертое. Войсковому атаману в случае несогласия с вотумом недоверия правительству принадлежит право роспуска Краевой Рады. Рада нового состава должна быть собрана не позднее 2 месяцев. Повторенный ею вотум недоверия правительству влечет за собой его отставку. Пятое. Положение об управлении кубанским краем не может быть изменено правительством в порядке 57 статьи. 10 ноября сложил свои полномочия кубанский атаман генерал Филимонов, невзирая на настойчивые просьбы Рады. Он объяснил свой отказ тем обстоятельством, что с изменением Конституции атаманские права расширяются до пределов, превышающих определенные Радой при его выборах. Что, как показали все предшествующие события, он не объединяет все слои населения края. В письме своем ко мне он приводил другие мотивы. «В событиях последних дней на Кубани для меня лично оказалось самым тяжелым это переданное мне через третьих лиц ваше мнение о неприемлемости моего пребывания на посту кубанского атамана. Являясь убежденным и последовательным сторонником идеи воссоздания России, я ни одной минуты не мыслил возможности работать без вашего сочувствия и доброжелательства. Поэтому, как только я узнал, что этих условий в настоящее время нет, я немедленно, несмотря на единодушное доверие Рады, сложил с себя полномочия. Главное действующее лицо екатеринодарских событий генерал Покровский предъявил свои права на атаманскую булаву. Барон Врангель называл имена двух кандидатов — Науменко и Покровского. Я считал дальнейшее вмешательство в компетенцию Рады ненужным и ответил, что, не зная обстановки на Кубани, воздерживаюсь от участия в этом деле. Покровский был настойчив. 11 ноября по аппарату между ним и генералом Врангелем происходил разговор. Генерал Покровский. Отставка Александра Петровича, генерал Филимонов, воспринята в окончательной форме. До 8 часов были заседания в отделах, обсуждались кандидатуры, выдвинутые Науменко, Улагай, Филимонов, Успенский. Меня боятся. Полагаю, что нужно применить форс-мажор. Генерал Врангель. У Улагая шансов никаких нет. Да кроме того, он на это дело не пойдет. Филимонов здесь совсем неприемлем. И главнокомандующий разрешил мне определенно об этом сказать. Все решится между вами и Науменко. В это дело теперь нам вмешиваться не следует. Рада избрала атаманом генерала Успенского, большого доброжелателя добровольческой армии, и своим председателем Скопцова. Формирование кабинета поручено было Сушкову, стоявшему ранее уже во главе правительства в начале 1919 года. Новый атаман после своего избрания заявил Раде: «Я считаю долгом заявить, что я, как гражданин и кубанский казак, глубоко оскорблен и потрясен событиями последних дней. Надеюсь на вашу мощную поддержку. Опираясь на вас, я сделаю так, что события, имевшие место в прошедшем, не будут иметь места в будущем. Я сделаю так, чтобы никакие посторонние силы не мешали строить нашу жизнь так, как нам угодно». Хотя в этом заявлении слышалось осуждение, но это была скорее дань чувству обиды затаенному Радой. Посторонние силы не посягали более на свободу народа, а политика атамана направлена была на борьбу с большевиками и на объединение с командованием. Власть, таким образом, перешла к линейской группе. И хотя КОП и другие правительственные органы продолжали еще по инерции свою деятельность, восстанавливавшую казаков против власти юга, хотя оставшиеся самостийники не оставили, а перенесли в подполье свою политическую работу, и, в частности, агитацию в пользу дезертирства и зеленоармейства, кубанское казачество отнеслось к происшедшим событиям спокойно. И можно было думать, что укрепление новой власти остановит тот процесс разложения, который в течение более года точил организм Кубани, поражая день за днем, шаг за шагом ее армию. Но судьба судила иначе. Через месяц Успенский, обходивший часто лазареты, заразился сыпным тифом и вскоре умер в отсвете лет и сил. В конце декабря собралась вновь Краевая Рада для выбора атамана. Обстоятельства в это время были для нас несравненно хуже. Вооруженные силы юга потерпели неудачу и, оставив Украину и север Донской области, ушли за Дон. Падало обаяние силы и вместе с ним авторитет южной власти. Это сразу почувствовалось в Раде. Она отменила все изменения кубанской конституции и постановления свои в ноябрьские дни и вернула к власти самостийников. Атаманом был избран генерал Букретов, лицо еврейского происхождения, чуждое кубанскому войску, не имевшее перед ним никаких заслуг и состоявшее перед тем под следствием по обвинению в злоупотреблениях в продовольственном деле. Был он избран исключительно по признаку враждебности к главному командованию. Председателем своим Рада избрала Тимошенко, председателем правительства стал Иванис. Оба самостийники и демагоги. Кубанское действо признается многими причиной последовавшего затем развала кубанских корпусов, отразившегося фатально на положении общего фронта. Я представляю себе взаимную связь явлений иначе. Вследствие причин весьма разнообразных, на Кубани создавалась почва, гибельная для дела противобольшевистской борьбы и весьма благоприятная для того замирения, о котором говорил Троцкий. В ноябре я сделал попытку остановить течение этого процесса. Попытка не увенчалась успехом. Потому ли, что меры были слишком суровы, или что операция запоздала? Вернее, второе. Ибо Рада Ивана Макаренко, несомненно, довела бы ход разложения кубанских войск до его естественного конца, только более быстрым темпом и с большим эффектом.